давай говорить о важном. Кто носит зимой шапку? Кого били в детстве тапком? Поднимите руки, братки. До тебя дошли в подвале или даже в погребе. Не вздумай меня потрогать, если руки мокрые. Мой друг хочет жизнь свою связать с васьками воды. Чтобы текст писать, я пользуюсь словами фонды. Ну типа предположим, я возможно думал, что ты лох. Не общаюсь с самим живыми, боясь не имею блок. Ты не можешь за день записать треков не меньше трех. Я устрою тут в России скоморок. Йоу. Ты можешь честно идти нахуй. Мы сыграем в снуги, ударю тебя лопатой. Ты мой геморрой, я хожу с больной простатой. Кто знает строчку, пускай останется гадкой. Я аллигатор, ты млекопитающий. В будущем я вижу, будут машины летающие. И еще я вижу, что ты будешь обрыгалище. Ты скатишься вниз, твоя работа будет каменщик. Ладно, не злись, мне уже страшно. Это шутка, твое место у баражи. Хватит врать, ты не видел в жизни гашу. Уж так курить, ты бы умер от каждого. Хочешь горсть, заплати, у меня есть пенис, заплати. Только два я, бля, забуду, как я взял ремень в кредит. Курка есть басабас хороший, он в уши пердит. Ты купил зажигу, фитик, долго теперь думаешь, бандит. У меня башню скосит, пидорас фит профит. Блять, он под зал подкосит, чё ты не мой броски. Ты лох, как рэпер, и все твои кумиры лохи. Там скину дрот, но я даже не загляну в гости. Ты ебаный нытик, он просто не артист вовсе. Что ты промямлишь, когда тебя за трек спросят? Ты плачешь 5 часов, трек выложить на хвосте. Уйди с позором, работать кассиром в росте. Thank you.